предубеждения», — сказала Эш. «Ты поняла. Большинству людей кажется, что бесплатное представление никуда не годится. А уж если они платят, то желают видеть настоящее зрелище. На этот случай у меня для них припасены нарядные карты. Я их обернула в кусок шелка и храню в специальной коробочке. Действительно, красивые внешне. А эти...» Кэсси погладила замусоленные карты, которые достала из кармана. «Эти магические». Она сняла с колоды резинку и натянула ее себе на запястье. Потом перетасовала карты. «Нам нужно выбрать указатель, карту, на которую мы будем гадать», — сказала она. Эш кивнула. Дома у нее была такая книжка «Аквариан Таро», и она читала, как обращаться с картами, но гадать по-настоящему никогда не пыталась. Себе самой гадать не положено, а кому еще она могла бы погадать? Нине? Смешно. Да ее кузина, похоже, испытывала смертельный ужас перед записями рок-металла, не говоря уж о небольшой библиотечке Эш по оккультизму. «Магический валет», — сказала Кэсси. «Я думаю на него. Черные волосы и карие глаза». «Дама, пожалуй, старовата. Как ты думаешь?» Эш взглянула на карту, которую Кэсси положила на скамью между ними, и у нее перехватило дыхание. «Так ведь это...» Кэсси с улыбкой подняла глаза. «Ты. Вот так. Но это же на самом деле я!» Карты имели обшарпанный вид, все уголки обтрепаны, а рисунок местами почти вытерся. Но изображение на той карте, которую открыла Кэсси, в точности походило на Эш. Вплоть до серьги-подвески в виде скелета с буквой «А» в кольце — символ анархизма, которую она носила в левом ухе, а также наклейки «Motorhead» на кармане ее джинсовой куртки. Оно было настолько похожим, что могло бы поспорить и с фотографией. «Как?» «Магические карты», — ответила Кэсси. «Не волнуйся, подружка». Она протянула Эш остальную колоду. «Но...» «Перемешай», — подсказала Кэсси. Эш все еще не могла оторвать глаз от собственного изображения, которое лежало на скамье между ними. Колода в ее руке была теплой, пожалуй, теплее, чем ей следовало быть после пребывания в нагрудном кармане Кэсси. Она неожиданно осознала, что поначалу воспринимала это как игру, но теперь до нее дошло, что все гораздо серьезнее, и та испугалась. «Нам не обязательно продолжать», — мягко сказала Кэсси. Эш подняла глаза и встретилась со взглядом Кэсси. «Это мой друг», — подумала она. «Что бы ни случилось, Кэсси не допустит ничего плохого. И если бы это помогло...» «Нет», — сказала Эш, — «все в порядке». Она медленно перетасовала карты, перебирая в уме свои невзгоды, и протянула колоду Кэсси. «Это место хорошее», — сказала Кэсси. «Помни об этом. Здесь нас охраняет какой-то добрый дух». Она вытянула из колоды одну карту и накрыла ею карту-указатель. Оттуда на Эш глянуло лицо Нины.